Глава вторая. Положив перед собой три листка, верхний из которых был озаглавлен как «Первая всеобщая перепись населения Российской империи», внештатный чиновник при канцелярии военного министра недовольно поддернул перекосившийся рукав форменного вицмундира. Проигнорировав казенную чернильницу и пару перьев с остальными наконечниками, подхватил со стола личную ручку Паркер и скользнул взглядом по документу. «Так, ну где?» «А, вот». Прочитав первый вопрос, надворный советник едва заметно удивился и перевернул лист титульной стороной вверх. «Хм, форма Б. Для владельцев усадеб и хуторов, а также домов внутри селений. Ну, хоть не форму А подсунули, и то ладно». Форма А была разработана для крестьянских дворов, входивших в состав общины. Форма В для горожан. Вздохнув, госслужащий вернулся к табличке с вопросами, тут же вновь улыбнувшись. Фамилия, имя, отчество или прозвище? Вписав в соответствующую графу четким аккуратным подчерком «Огренев Александр Яковлевич», чиновник замер в легком затруднении. Самым первым прозвищем его наградили дамы Ченстахова, и было оно сколь лестным для мужского самолюбия, столь и невозможным для отображения на бумаге. Остальные именования тоже имели свои особенности, вроде торговца смертью, ага, и зачастую были достаточно экзотичны, подчеркивая некоторые заслуги. К примеру, хунхузы после очередной пропавшей в русской тайге банды с какого-то лешего начали его именовать «Золотым драконом». Нет, он, конечно, навел порядок с нелегальной добычей золота на своих, и не только своих, землях, но с какого перепугу маньчжуры вдруг стали считать, что он готов всех их закопать заживо ради пары крупинок мягкого и тяжелого металла. И на нашей стороне Амура тоже многие уверены, что я весьма неравнодушен к золоту, и более того, являюсь идейным и духовным наследником первого русского финансиста Кощея. Покрутив в пальцах Паркер и обдумав идею насчет того, чтобы вписать в графу что-то вроде сестрорецкого затворника, в конце концов Александр просто решил оставить все как есть. Пол. Хм, интересно, если после своего имени и отчества я тут же, по ошибке, отмечу, что принадлежу к прекрасной половине, поверит или нет? Впрочем, ответ он все же вписал правильный и даже в штаны заглядывать не стал. Все по памяти, все на доверии, ага. Отношение к главе семьи или к главе хозяйства? Выводя ровные строчки, мужчина буркнул, что отношение к главе своей семьи у него самое наилучшее, и вообще он себя любит, ценит и очень уважает. Возраст? Вас всех точно переживу. Семейное положение. А на ком? Почти у всех подходящих мне девиц или мозги отсутствуют, или характер. Этакие инфантильные женщины-девочки. Нет, попадаются, конечно, и вполне. Вспомнив кое-кого, Огренев задумчиво покрутил гладкий цилиндрик ручки. А затем его мысли почему-то перешли на дочерей царствующего государя-императора. Да, трудно будет девчонкам замуж выскочить. И положение высокое, и наличико не ахти. Да и родители своеобразные, особенно мамаша. Впрочем, не мои заботы. Сословие. Оно у нас простое. Рюриковичи мы. Место рождения. Родовое имение, естественно. Денег-то на хорошего врача-акушера не было. Папенька все успешно промотал. Место приписки. Опять-таки, родимое Огренево. Как-то оно там без меня живет. Над следующим вопросом князь ненадолго задумался. В самом деле, ну вот как ему ответить, где он обычно проживает? С его вечными разъездами и кочевой жизнью самым правдивым было бы просто упомянуть всю Российскую империю в целом. Хотя, конечно, в последнюю пару-тройку лет он несколько остепенился и осел в Преамурском генерал-губернаторстве. Так и пишем, свой дом в Хабаровске. Или лучше упомянуть квартиру во Владивостоке? В Чите жилье служебное, в Николаевске-на-Амуре тоже. А может, коттедж в Благовещенске? Нет, там скорее летняя дача. Твердой рукой вписав первый вариант и мимоходом ответив, что никаких физических недостатков не имеет, Александр добрался до вопроса насчет вероисповедания. Проиграв в голове несколько ответов, он с сожалением выбрал ложь, потому что за правду его бы сходу объявили безбожником. Ну, или сильно сочувствующим проклятым староверам. А ежели князь попытался бы обосновать свою позицию и огласил кое-какие сведения из статистической подборки материалов о русской синодальной церкви, то с гарантией стал бы еретиком и обладателем именной анафемы. Православные, и чтоб вы этим подавились. Что у нас дальше? А, родной язык. Русский матерный не подойдет, насчет уличного арго или чистого литературного не поймут, так что впишем просто русский и утешимся тем, что это тоже правда. Задумавшись о чем-то на пару мгновений, князь потер подбородок. Умение читать? С трудом и по слогам, ё-моё. А подписываюсь двумя крестиками. У меня и печать для этого есть, чтобы не перетрудиться. Кстати, достав из кармана вицмундира небольшую, но очень важную коробочку со своим факсимиле, надворный советник Огренев выложил ее поближе к ежедневнику. Последний вопрос, он трудный самый. Занятие, ремесло, промысел, должность или служба – отдельно главное и вспомогательное. Ну, тут все просто. В основном я внештатный чиновник военного ведомства, по вспомогательному совместительному – чиновник Министерства финансов. Еще немного числюсь в Министерстве путей сообщения. В общем, обычная чернильная душа. В промысел же запишем, что я в свободное от службы время люблю развлекаться изобретательством и инвестированием в различные коммерческие прожекты. Зная, какое число заинтересованных лиц будет изучать его письменную исповедь, Александр представил их реакцию на его абсолютно честный ответ и самым плебейским образом захохотал. Даже появление товарища Преамурского генерал-губернатора не остановило его веселье, лишь несколько уменьшило. — Князь! — укоризненно покачивая головой, вставший на пороге кабинета генерал-лейтенант Градеков всем своим видом выразил неуместность веселья именно здесь и сейчас. Нет, пришедший весьма ценил шутку или пикантную историю, особенно в хорошей компании. Но даже он не позволял себе смеяться в момент всероссийского траура по безвременно усопшему бывшему генерал-адмиралу и великому князю Алексею Александровичу. «Простите, Николай Иванович, моя вина, не удержался». Плотно прикрыв за собой высокую створку и пройдясь до массивного гостевого кресла, заместитель самого главного чиновника Преамурья расположился в нем с непринужденной ловкостью, выдающий немалый опыт и не только военный, но и просто частых посиделок именно в этом предмете мебели. И что же вызвало ваш смех? Косноязычные перлы в рапорте одного из начальников пограничной стражи. Печально и понимающе покачав изрядно облысевший за последние пару лет головой, Градеков мимоходом утянул из стоящей возле кресла шкатулки толстую сигару, слегка размял ее и с наслаждением вдохнул аромат табачного листа. Хотя курильщиком он и не был, но приятные запахи любил. Собственно, я к вам по поводу одного отчета. Поводив сигарой у носа, гость с легкой улыбкой вернул обратно душистый привет с далекой Кубы. В конце марта, то есть уже через неделю, мне предстоит доклад Сергею Михайловичу касательно развития морских промыслов в нашем крае. Наверняка будет поднят вопрос и о тех двух брошенных американских кораблях, обнаруженных промысловой шхуной вашей дальневосточной компании. Вытянув из настольного лотка картонную папку, чуть отличающуюся по цвету от своих казенных коричнево-серых товарок, хозяин кабинета потянул за веревочные завязки. Дополнительное расследование, предпринятое по моей просьбе, не нашло никаких следов насилия над экипажами плавучего завода и китобойного судна. Как то, личные вещи на месте, судовая касса в полной сохранности, корабельный арсенал не вскрыт. Никаких признаков борьбы, вспышки заразной болезни или тому подобного. Последняя запись в судовых журналах самого обыденного свойства. Сделанные на месте капитаном Нарвала фотографические карточки и протоколы осмотра прилагаются, как и свидетельские показания экипажа шхуны. Довольно небрежно сложив все бумаги обратно, князь положил укладку поближе к сослуживцу-приятелю. И каким же будет ваше мнение, Александр Яковлевич? Изобразив на лице приступ благородной задумчивости, аристократ припомнил слухи о том, что на море с людьми иногда случаются приступы необъяснимого душевного расстройства. Да и вообще, это далеко не первый раз, когда находят пустые суда, выглядящие так, будто экипаж просто на минутку куда-то отлучился. Хотя, конечно, обычно корабли просто бесследно пропадают, не доставляя проблем очень занятым государственным служащим. В любом случае, никакой вины Российской империи в этом нет. Так ведь сие уже не первый раз приключается. И не где-то там, на морях-океанах, а у нас. Сложив три листка всеобщей переписи вместе, надворный советник легонько постучал ими о поверхность стола, выравнивая края жиденькой стопочки. Зафиксировал полученный результат навехонькой красной скрепкой и выкинул получившуюся композицию в соответствующий лоток на столе. Это вы о той пустой норвежской шхуне, битком набитой котиковыми шкурами? Уверяю вас, Николай Иванович, в данном случае все гораздо проще. Одна часть экипажа по какой-то причине перестреляла другую. При виде сторожевого корвета испугались ответственности и переправились на берег, где бросила шлюпки и постаралась затеряться среди наших просторов. Судя по тому, что поисковая партия обнаружила у местных жителей кое-какие вещички, им это удалось так или иначе. Вы тоже считаете, что тамошние дикари их попросту перебили? Даже если это и так, нам же меньше хлопот, не правда ли? Вздохнув, генерал-лейтенант тихим, незлобливым словом помянул министра финансов Витте, умудрившегося подозрительно быстро пропихнуть, а иначе и не скажешь, кое-какие поправки не только в уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Первый уголовный кодекс в истории России. Но и в ряд не менее важных документов. С виду изменения были невелики. Теперь задержанных браконьеров и контрабандистов всего лишь обязывали возместить все затраты на свою поимку, последующее конвоирование и содержание под стражей, вплоть до вынесения приговора честным и беспристрастным судом, после которого, выплатив все штрафы и пережив обязательную конфискацию орудия преступления, подсудимый имел гарантированное право быть выдворенным за границу Российской империи за казенный счет. К слову, в последней сводке упоминалось об очередном успехе наших бравых моряков. Кого изловили? А! Пренебрежительно махнув рукой, Градеков мимолетно глянул сквозь занавески на грязно-серые сугробы снега под окном. Вздохнул и вновь потянулся за сигарой. Очередное заблудившееся корыто с японскими рыбаками. Кстати, если осужденный не мог выплатить все положенное казне в полном размере, то его совершенно бесплатно трудоустраивали или лесорубом в Сибирь, известную своим мягким климатом и приветливостью проживающих там людей, или разнорабочим на золотые прииски при корейской каторге. Тамошние уголовники были рады любой помощи в их нелегком каждодневном труде. С начала года это уже пятое задержание. Морской страже респект и благодарность, а нам возись с этими. Аромат и приятно жесткая упругость кубинского табака помогла Николаю Ивановичу смягчить внезапный душевный порыв. Иностранными подданными. В принципе, недовольство второго лица целой имперской провинции Александр понимал и даже немножечко разделял, потому что циркуляр с вроде как дельным нововведением обернулся для администрации Преамурья нешуточной головной болью, как, впрочем, и любое столичное начинание, которое надо срочно внедрить и наладить на местах. Так что он понимал, разделял и даже в чем-то сочувствовал. Но признаваться в своей причастности к появлению новых инструкций все равно не спешил, оставив все лавры и недовольство чиновников на долю Министерства финансов. Зато он мог слегка утешить потирающего лысину приятеля, поделившись с ним совершенно конфиденциальными сведениями. Ерунда, Николай Иванович. Вот когда господин Витте убедит государя-императора перевести часть учреждений исправления наказаний на частичное самофинансирование? Вдыхавший табачный аромат Градеков аж поперхнулся от возмущения. Что? в министерских коридорах набирает популярность идея о том, что отбывающим наказание преступникам необходимо давать шанс на исправление через честный труд на благо общества. Коробочка с печатью факсимиле дважды негромко щелкнула, оставляя на страницах служебного рапорта ярко-синий оттиск замысловатой подписи. «Что значит самофинансирование?» Недоуменно поглядев на смятую сигару, генерал-лейтенант досадливо стряхнул обломки табачного листа в гостевую пепельницу. «Это каким же, позвольте узнать, образом, Александр Яковлевич? Выпускать каторжан на отхожие промыслы? Или, пардон, перепрофилировать женские тюрьмы в бордели?» «Ну, не все так печально, Николай Иванович. Как я понял, к услугам оступившихся членов общества будет достаточное количество шахт, рудников или лесоповалов». Во время паузы в разговоре случилось небольшое чудо. Поменяв коробочку факсимильной печати, князь Александр превратился из внештатника военведа в такого же чиновника Министерства финансов. Вытянув из подставки красный карандаш, оборотень вицмундире принялся критиковать отчет о дополнительных расходах на устроение 8 таможенных постов, без особого труда находя и отмечая все попытки запустить нечистые руки в казенные суммы. Довольно редкие, к слову, попытки. Что бы там ни говорили, но чиновники тоже прекрасно поддаются дрессировке. Опять же, есть достоверные сведения о том, что в Приморской области имеются значительные месторождения олова. Промышленность империи испытывает большую потребность в этом металле. Так что... Там же вечная мерзлота. Вообще, если бы кто другой в присутствии аж целого заместителя генерал-губернатора Преамурья разговаривал с ним, не отрываясь от чтения служебной переписки, его превосходительство был бы весьма недоволен, вполне закономерно посчитав сие знаком крайнего к себе неуважения. Но в данном конкретном случае было сразу несколько смягчающих обстоятельств. Во-первых, вроде как опальный аристократ, темная история с этой ссылкой, вот ей-богу. Умудрялся быть в курсе всех новостей и слухов, циркулирующих по коридорам и кабинетам самых разных министерств. Так что об иных перестановках и назначениях Градеков узнавал задолго до соответствующих распоряжений и служебных циркуляров, а это дорогого стоило. Вы забыли добавить отсутствие любых поселений на многие сотни верст, сильные ветра, сумасшедшие перепады температур и полную зависимость ссыльнопоселенцев от внешних поставок еды, лекарств и теплой одежды. Идеальное место для перевоспитания закоренелых преступников, не правда ли? Во-вторых, связи и возможности молодого чиновника были настолько велики и обширны, что даже сам генерал-губернатор Духовский не считал для себя зазорным советоваться со всего лишь надворным советником по тем или иным вопросам, а то и просить помощи. И, честно говоря, Николай Иванович его очень хорошо понимал. Трудно удержаться от искушения свалить часть своих проблем на человека, коему время от времени запросто так заглядывают в гости молодые великие князья, который свободно переписывается с министрами и генералами, всемирно известными учеными, крупными отечественными и заграничными фабрикантами, и чья дальневосточная компания вот уже четвертый год подряд вкладывает в развитие захолустной имперской провинции многие миллионы рублей, что вполне закономерно отозвалось бурным ростом местной промышленности и деловой жизни. Особенно оживились купцы, первыми оценившие возможности и невероятное удобство единого прейскуранта всех огреневских компаний. Товарный кредит, рассрочка платежей, техническое сопровождение и гарантийный ремонт сложного оборудования. Для дальневосточных негациантов подобные слова звучали настоящей музыкой, а сам справочник быстро превратился в статусный предмет. Очень увесистый, кстати. Нет, правда, солидный настольный том в тесненной обложке, под которой было 400 страниц из плотной глянцевой бумаги с отличной полиграфией и множеством красочных иллюстраций и общим весом слегка за треть пуда, в смысле без специализированных приложений, кои распространялись и считались отдельно. Но если рассматривать все с этой точки зрения, да, идея не так уж и плоха. А как вы считаете, Александр Яковлевич, можно ли надеяться, что каторгу на Сахалине упразднят? Насколько я осведомлен, Николай Иванович, шансы на подобный исход очень велики. Третье обстоятельство плавно вытекало из первых двух. То, что не потерпели бы от простого надворного советника, легко прощали архимиллионеру и оружейному магнату. Высшие аристократии всегда были присущи легкая эксцентричность и высокомерие, и один конкретный князь был далеко не самым худшим представителем этой касты. Собственно, на памяти генерал-лейтенанта он, пожалуй, был одним из лучших. Наверное, именно поэтому Николай Иванович и подсел на дружеское общение со столь неординарной личностью. Прекрасно, хотя бы одной заботой да меньше станет. Хмыкнув, хозяин кабинета закрыл обработанный финансовый документ и едва заметно повел плечами, разминаясь. «Позвольте поднять вам настроение еще больше, дорогой мой Николай Иванович. Я весь во внимании. До меня дошел слух, что проект Маньчжурской железной дороги получил лестную оценку самого государя-императора». «О, ну не томите же! Подробности! Как можно больше подробностей!» В отличие от своего начальника Духовского, всеми силами лоббировавшего прокладку конечного участка Великого Сибирского пути по землям Забайкальской и Амурской губерний, Градеков был давним и последовательным сторонником железной дороги через китайскую Маньчжурию. Всегда приятно отщипнуть кусочек соседских территорий в свою пользу, а уж если это слабый в военном отношении Китай, тогда и вовсе сам Бог велел. Один мой приятель, близкий к соответствующим кругам, утверждает, что государь склоняется к варианту с образованием соответствующего акционерного общества, русско-французского, скорее всего, с предоставлением оному всех необходимых концессий, дабы как можно более полным образом использовать производственные силы частного капитала. И даже на взятки не пришлось особо тратиться. Вернее, не больше обычного. Убрав отчет в дальний лоток, Александр счел, что на сегодня его служебный долг исполнен и даже частично перевыполнен. Мало того, что пятница, так еще и траур по безвременно усопшему дяде царствующего самодержца настоятельно рекомендовал по элику, возможно, сократить присутствие на служебном посту. 20% необходимых сумм вложит казна, еще 25-30 – частные русские финансовые учреждения. Все остальное внесет консорциум из 6 французских банков, первый из которых имеет прямое отношение к потомкам одного хитроумного еврея, и еще 2 находятся в статусе союзных. Вот пускай барон Альфонс Ротшильд и попробует построить пробную версию КВЖД, а я посмотрю, чем ему помочь в всем нелегком деле. Кстати, один мой компаньон прислал на пробу несколько новинок. Надеюсь, вы не откажетесь помочь мне в их беспристрастной оценке. Сбитый с толку столь плавной сменой темы разговора, Градеков молча наблюдал, как из недр стального несгораемого шкафа для важных бумаг появляются 3 красиво оформленных упаковки. Это у нас что? Тутовые бренди. Если верить этикетке, то внутри литровой емкости плескался светло-коричневый нектар крепостью 80 полновесных градусов. Текила из сока голубой агавы. Водка из далекой Мексики отличалась приятным золотистым цветом и крепостью всего в 50 градусов. 55, если точнее. Мескаль. Видимо, что-то сугубо местное. Николай Иванович, ваше слово. С чего начнем? Отставив квадратную бутылку чуть подальше, Градеков удостоверился, что и на ее этикетке присутствует хорошо знакомый ему товарный знак товарищества Н.Л. Шустов с сыновьями. Сколько он в свое время выпил рябины на коньяке, рижского бальзама и знаменитой зубровки. Да и простонародными с Потыкачем и Ерофеичем по молодости лет не брезговал. «Князь, ну право же, мы ведь на службе». «Так не пьянство окаянного ради, а токмо здоровье для. Опять же и повод весомый имеется». «Это вы о безвременно покинувшем нас?» «Действительно, мог бы и пораньше дуба врезать, дорогой наш Алексис». «Да-да, о нем. Достойно жалости, конечно». Раскупорив мескаль, гостеприимный хозяин разлил 25-градусную затравку по хрустальным емкостям. Не с тутого же бренди начинать. «Благодарю-с». Приняв и неспешно выцедив бокал аперитива, Николай Иванович аккуратно промокнул специальным платочком кончики губ и усы, провел рукой по начавшей сидеть аккуратной бороде, довольно кашлянул и явственно покосился на бутылку соком из самой сердцевины голубой агавы. «И как вам?» «Весьма-с». Бутылка с текилой моментально сдалась напору опытных рук, но исключительно по причине винтовой пробки. — Победа, Александр Яковлевич! Победа! Вот же, не кабинет, а проходной двор какой-то. Вошедший быстрым шагом генерал-губернатор Духовский выглядел весьма возбужденным, правда, в самом хорошем смысле этого слова. Глаза горели, большие усы грозно топорщились, в правой руке белел бланк телеграммы молнии, а сама фигура выражала крайнюю радость и чуть ли не победный экстаз. В общем, сразу было понятно, что его превосходительство распирает какая-то важная новость. Наткнувшись взглядом на картину дегустации алкогольных напитков, глава военной и гражданской администрации Преамурья резко остановился и с недоуменной укоризной протянул. «Господа! Сергей Михайлович, прошу не судить строго. Мы сочли уместным немного помянуть светлую память его императорского высочества Алексея Александровича». «О!» Недовольная складка межседых генерал-губернаторских бровей немедля разгладилась, а заместитель Духовского с некоторым удивлением обнаружил на столе третий бокал, накрытый тоненьким ломтиком черного хлеба. «Ну, в таком случае, полагаю...» Четвертый бокал составил компанию своим собратьям и, разумеется, недолго пустовал. «Светлая память и вечный покой». Дружно приняв опечаленный вид, уже три высокопоставленных чиновника слегка злоупотребили служебным положением, в пределах 100 грамм текилы, не больше, помянув почившего в бозе генерал-адмирала. «Кстати, господа, вы в курсе, что уход из жизни великого князя сопровождался неким скандальным происшествием?» Общеизвестно, что мужчины, в отличие от женщин, не сплетничают. Поэтому два генерала просто уставились на надворного советника с явным вопросом в глазах. И не менее явным пожеланием того, чтобы он всенепременно продолжил свой доклад. Как мы знаем, его императорское высочество скоропостижно скончался от сердечного приступа в своем парижском особняке. Так вот. Той же ночью неустановленные личности похитили коллекцию драгоценностей великого князя, а также совершили насилие над его последней пассией. Губернатор и его заместитель быстро переглянулись. «Если не ошибаюсь, некой Элизой Балетой?» «Ваша память безукоризненно точна, Сергей Михайлович. Именно она и есть, бывшая балерина Михайловского театра. Ворвавшиеся под покровом ночи негодяи забрали почти все подарки покойного и даже имеющиеся при ней денежные суммы». «Как это низко!» Подтвердив мимикой, что всемерно разделяет благородное негодование Градекова, князь дотянулся до верхнего ящика служебного стола и извлек на свет небольшую кипу французских газет. «Прошу, господа». Коллеги, свежие заграничной прессой, всего-то двухнедельной давности, не побрезговали, разделив оную согласно служебному положению, то есть генерал-губернатору досталось 2 газеты, а его товарищ удовольствовался одной. «Мда, как все же пали нравы в Бельфранс!» Осуждающий, пошевелив ухоженными усами, Духовский вдруг вспомнил причину своего появления и резко просиял. «Александр Яковлевич, свершилось?» Расправив основательно смятую бумажку сверхсрочного послания, глава Преамурья принял торжественную позу и почти по слогам продекламировал потрясающую новость о том, что проект строительства Амурской железной дороги получил высочайшее одобрение. Более того, уже в этом году начнутся трассировка и изыскательские работы силами главного подрядчика. На этом месте губернатор внезапно прервался, упершись вопросительным взглядом в надворного советника Огренева. «Князь, думаю, я не ошибусь, предположив...» «Да-да, дальневосточная компания вашего покорного слуги». Вздохнув, Сергей Михайлович выдал короткое, но глубоко прочувственное. «Превосходно!» Бережно сложив клочок бумаги, Духовский убрал его в карман, и тут же, не сходя с места, назначил на понедельник совещание касательно подготовки к строительству. Затем пригласил к себе на субботний торжественный обед по этому же поводу, ну и на всякий случай зарезервировал воскресенье. Мало ли. Стрельнув взглядом на гостевой столик, с коего бесследно исчезли бокалы и бутылки, его превосходительство наконец-то покинул кабинет. «Теперь второго спроводить и свободен». «Николай Иванович, вы меня не выручите?» Градеков с тщательно скрываемым недоумением принял от коллеги прямоугольную коробку с тутовым бренди. Господин Шустов очень ждет моего мнения касательно новинки, а я, признаться, не любитель столь крепких напитков. Вы не могли бы провести исследование по этой части? Меня, конечно, не затруднит. Но как же... О, не беспокойтесь, я самым наглым образом выдам ваше мнение за свое. Фыркнув от сдерживаемого смеха, 53-летний эксперт молча обернул французской газетой картонный футляр с азербайджанской экзотикой и последовал примеру начальника, в смысле освободил кабинет. Проводив его взглядом и сверившись с наручным хронометром, Александр сделал короткий звонок в контору дальневосточной компании, по странному совпадению расположенную аккурат напротив штаб-квартиры Преамурского генерал-губернаторства. Затем дождался курьера, успешно сбагрив ему чертову дюжину укладок, содержимое которых будет должным образом отсортировано, проверено и обработано как раз к понедельнику. Маленькие бонусы его нынешнего положения. Ах, да. Вспомнив о небольшой, но все же достаточно важной мелочи, князь вернулся обратно. Позвенел немного связкой ключей, открывая шкаф, затем запустил руку под стол и вытянул наружу вороненый гром. Ага, тот самый, который Греве, особой мощности. Будучи подвешен на проволочных креплениях, сей агрегат смотрел 9-миллиметровым глазком аккуратно входную дверь, и если самую малость довернуть, то и на стулья для посетителей. Аккуратно уложив увесистый дырокол на среднюю полку несгораемого шкафа для бумаг, надворный советник захлопнул скрипнувшую сталью дверку и освидетельствовал мимоходом уличный термометр, столбик которого поднялся до 10 градусов. Минус 10, разумеется. Что для марта месяца в Хабаровске было очень даже мягкой и теплой погодой. Эх, сейчас бы в Геленджик позагорать, да всласть поплавать в теплом море. Уже отступая от окна, Александр обратил внимание на дворника, размахивающего длинным сучковатым дрыном в попытке сбить с крыши как можно больше молодых сосулек. Глянул на свинцовые тучи, гонимые по небу сильным ветром, еще раз поглядел на красноносого рыцаря совка и метелки и задумчиво произнес: «Да, весна идет, весне мы рады». За окном кареты неспешно сменялись улицы Москвы, но сидящий внутри экипажа великий князь Сергей Александрович к видам города был равнодушен. Да и вообще, последнее время находился в рассеянно недовольном настроении. А ведь май в году 1896 выдался удивительно хорош. Солнечный, совсем не жаркий и лишь чуть-чуть дождливый, наполненный свежестью ветра и сладким привкусом расцветающих яблонь. И хотя мужчинам вроде как не к лицу любить цветы, но московский генерал-губернатор все же позволял себе маленькую слабость ценить хорошие ароматы. Впрочем, как и любой человек, имеющий несомненный художественный вкус и тягу к прекрасному. Живопись, балет, драгоценные камни, в особенности последние. Отлично разбираясь во всем этом, Сергей уже давно имел репутацию утонченного эстета и покровителя изящных искусств. «Ваше императорское высочество...» Недоуменно сморгнув, он перестал хандрить и наконец-то заметил открытую дверцу кареты, ливрейного лакея и виднеющийся за спиной служителя Александровский дворец. «Не скучный сад, ваше императорское высочество?» Покинув экипаж, великий князь прошел мимо чаши невысокого фонтана, обрамленного диким камнем, обогнул большую клумбу, цветы на которой весьма красиво образовывали бутонами и лепестками живой герб Российской империи. Вернее сказать, почти обогнул, победно раскинувший крылья двухглавый орел от чего-то напомнил Сергею Александровичу о той невероятной куче дел, которые он переделал в преддверии скорой коронации дорогого племянника Никсы. И о том, сколько еще предстоит сделать и приуготовить. Эти заботы и обязательные хлопоты. С другой же стороны, а кто, если не он? Касательно деловых и организационных качеств иных своих родственников, великий князь не питал никаких иллюзий. Опять же, сложившиеся между ним и молодым Николаем доверительно дружеские отношения. Потерев высокий лоб, заботливый дядюшка обнаружил, что уже несколько минут разглядывает колыхающийся под ветерком клюв цветочного орла, и поспешил сменить безбожно палящее майское солнце на сумеречную прохладу служебного дворца, в одной из комнат которого, кстати, московского генерал-губернатора уже час терпеливо поджидал еще один его племянник. «Eh bien, bonjour, mon neveu». «Ну, здравствуй, племянник». Первое, что бросилось в глаза хозяину при входе в покои 18-летнего великого князя Михаила Александровича, это манекен, на котором дожидался своего часа новенький мундир подпоручика лейб-гвардии Преображенского полка, заботливо дополненный знаками ордена святого Андрея Первозванного. Чуть менее заметной была медаль в память царствования императора Александра III. Впрочем, самым главным украшением парадного мундира были не династические награды и не золотые эполеты с вензелем, а тот, кому эта форма предназначалась. Вымахавший едва ли не выше его покойного батюшки, широкоплечий, благодаря упорным занятиям гимнастикой и атлетикой, и демонстрирующий благоприобретенную в Михайловской артиллерийской академии выправку и гвардейский лоск, одним словом, красавец, мечта девиц и один из самых завидных женихов Российской империи. «Моншер Анконфа». «Дядя, ну наконец-то». Отдав должное родственным чувствам, Романовы перешли в соседнюю гостиную, где и присели на небольшие диванчики, расположившись лицом к лицу. «Ну-с, молодой человек, поведайте мне, что за тревоги вас одолели. Причем до такой степени, что вы буквально забросали меня письмами и еще до объявления коронационного периода первым пожаловали в Москву. Кстати, как прошла поездка?» «Благодарю, вполне. Хотя, конечно, я несколько отвык от угольной пыли и дорожной суеты. Да и состав мог бы передвигаться побыстрее». «Ну да, ты у нас известный любитель скорости». Выразительно покосившись на Софьяновую папку, которую племяш уложил рядом с собой, дядюшка вернул разговор в прежнее русло. «Впрочем, мы отвлеклись. Так отчего же я был вынужден бросать все свои дела и, сломя голову, мчаться навстречу?» «Мон шер англ серж, у меня возникли некоторые определенные опасения». «О, неужели?» Придавив ладонью Софьян, юноша уточнил. «Касательно определенных моментов предстоящих торжеств». Откинувшись на спинку софы, Сергей Александрович поощряюще улыбнулся, отдавая должное успехам Мишеньке в гладкой дворцовой речи. Крайне полезный навык для любого из великих князей — говорить ни о чем и обо всем одновременно с выражением доброжелательного внимания на лице. Очень полезный, очень. «И что же именно тебя смущает?» «Народное гуляние на Ходынском поле и в его окрестностях с последующей раздачей подарков. Сведущие люди полагают, и я вполне склонен с ними согласиться, что желающих получить царский гостинец будет несколько больше ожидаемых 400 тысяч». «Вот как!» «Кроме того, место для гуляний выбрано откровенно дурно. Овраги, промоины, заброшенные колодцы, не говоря уже об оставшихся после военных учений множестве ям и траншей». Слушая, но практически не слыша все эти рассуждения, дядюшка невольно умилялся. «Как же вырос племянник! И как удивительно он похож на своего почившего отца, такой же серьезный и ответственный, с основательным подходом и вниманием даже к самым незначительным мелочам! Боже, как летит время! Вроде бы еще недавно застенчивый, розовощекий мальчик бегал по Гатчинскому дворцу, время от времени проказничал и смешно картавил, усердно выговаривая непослушные его губам звуки, а взрослые старательно давили улыбки и подбадривали малыша. Когда же он чуть подрос, начались подтрунивания уже над привычкой Мишеньки прыгать с разбега в кресло и вытягивать перед собой ноги. Его за это даже дразнили милым Флоппи. «Шлепунчик». Прозвище произошло от английского «флоп» — «шлепаться». «Отделить семейных, объявив, что подарки им будут раздаваться в другом месте, вместе с бесплатными киносеансами для детей и подростков. Это, несомненно, позволит...» Зацепившись за созвучное с мыслями слово и по-прежнему находясь во власти ностальгического настроения, московский генерал-губернатор согласно кивнул, вспоминая собеседника очаровательно застенчивым шлепунчиком, как-то незаметно превратившимся вначале в худого нескладного юнца Мишкина, а потом и вовсе в молодого и статного Михаила. Мишкин. Неформальное семейное прозвище младшего брата императора Николая II, великого князя Михаила Александровича. Куда все ушло? Время, ты воистину беспощадно. Незаметно вздохнув, Сергей Александрович вновь машинально кивнул в ответ на вопрошающий взгляд племянника. Кстати, о чем это он там? А, о развлечениях для черни. Хм, все эти наборы подарков, даровой квас, печатные пряники и значки, ярмарки с дешевым товаром на весь коронационный период, прочие мероприятия. Все это несло в себе несомненные признаки единого планирования, хотя генерал-губернатору финансовой и торговой столицы империи было очень трудно поверить в охвативший московских купцов приступ немотивированной расточительности. Это старообрядцев-то, закореневших в нелюбви к синодальной церкви и дому Романовых? Пф, тут на ум скорее приходил кто-то другой, способный выкинуть на воздух, а иначе все эти бесплатные раздачи не назвать. Сотни тысяч рублей по просьбе друга. И не просто выкинуть, а еще и каким-то образом на этом заработать некий политический капитал. Впрочем, и репутация щедрого мецената тоже никогда не бывает лишней. Правда, у младшего племянника она уже давно сложилась. Больше него жертвует на благотворительность разве что его брат, цесаревич Георгий. Так что все же речь идет о политике. Или нет? Кстати, как здоровье Жоржи? Он прибудет или... Семейное прозвище среднего брата Николая II, великого князя Георгия Александровича. Нет, братец решил остаться на минеральных источниках Абастумани из-за известных обстоятельств. Абастумани. Абаз-Тумани. Горноклиматический курорт в Грузии расположен неподалеку от минеральных источников в Боржоми. Я так и думал. Элегантно выверенным движением, переменив положение, в котором он восседал на софе, старший из великих князей все тем же светским тоном полюбопытствовал, не прибудет ли на коронацию некий известный им обоим надворный советник. Услышав отрицание, Сергей Александрович неподдельно расстроился. Будучи одним из высших аристократов империи, он ценил князя Огренева как интересного собеседника, с которым можно было общаться на превеликое множество тем, и который не обращал внимания на некоторые... особенности 39-летнего Романова, в частности, на слухи о его не совсем традиционных интимных наклонностях. Да и вообще, с самого начала показал себя человеком широких взглядов. В своей ипостаси московского генерал-губернатора он тоже был весьма заинтересован в личной встрече с архимиллионером Огреневым. Без него намертво встало сразу несколько весьма важных для великого князя и Москвы в целом начинаний. Потому что директора-распорядители огреневских компаний резко глохли и порядочно глупели при любых намеках на незапланированную их работодателям благотворительность, посылая самых настойчивых в Хабаровск, непосредственно к князю Александру, чье влияние и репутацию московского купечества опять-таки сложно было переоценить. И вообще, какого черта он торчит на Дальнем Востоке, когда так нужен здесь? Так что вы скажете, дядя? Осознав, что в очередной раз выпал из разговора, хотя, скорее уж, монолога Мишеньки, довольно мило порозовевшего скулами от юношеских эмоций, один из основных организаторов предстоящей коронации немедленно состроил деловито довольное выражение лица. «Ну что ж, я нахожу твои предложения весьма своевременными и дельными». Выразительным жестом протянув руку, дядюшка подождал, пока в нее вложат софьяновую папку. Они неплохо дополнят уже проводимые мероприятия, хотя, разумеется, возвращаясь к карете, Сергей Александрович слегка утомленно потер переносицу и страдальчески прищурился. Эта майская жара его просто убивала. Да еще эта оттягивающая руки папка. Поручить обер-полицмейстеру Власовскому? Устроив свое седалище на упругом сиденье, московский генерал-губернатор снял фуражку и оттер белоснежным платочком испарину со лба. Пожалуй, так и сделаем. Ведь зачем еще нужны подчиненные, кроме как работать за свое начальство? В один год с большими стройками Кыштымского горнозаводского округа началась еще одна, не очень большая и не особо торопливая, но тоже наполненная круглосуточным шумом и мельтешением людского муравейника. Зазеленела разнотравьем весна, украсилась медвяными ароматами лето, упали последние осенние листья, и вот уже в одном из живописных местечек Урала, окруженные вечно зелеными ельниками, выросли корпуса из светло-желтого кирпича. В одних документах они проходили как санаторий «Белый лебедь», в других их обозначили как центр реабилитации и протезирования. Иногда использовалось и такое словосочетание, как «научно-исследовательский институт травматологии», но это совсем уж в скучных бумажках, которые писали и читали от силы десяток человек. «Добро пожаловать, Григорий Дмитриевич!» Небольшие уютные комнаты-палаты, доброжелательные и весьма квалифицированные врачи, свежий воздух и даже затейливая паутинка дорожек, выложенных из разноцветной тротуарной плитки, все это настраивало на выздоровление. Непременно и безоговорочно. Царящая в санатории атмосфера была так сильна, что даже ревизор, прибывший в сей храм Асклепия с плановой проверкой, не осмелился ее нарушить. «Здесь у нас принимают грязевые ванны, очень помогают при нервических расстройствах, очень. Кстати, не желаете попробовать-с?» «Хм, можете мне не верить, Алексей Борисович, но в свое время я достаточно напринимался таких процедур, и с нервами у меня все в порядке. Как вам будет угодно-с?» Собственно, Григорий Дмитриевич Долгин и не собирался ничего нарушать и разрушать. Будучи временами по настроению, человеком просто-таки выдающейся скромности и тактичности. Настолько, что во время выборочного осмотра корпусов спокойно разговаривал с находящимися на излечении мастеровыми, а кое-кому так даже и руку пожать не побрезговал. Левую, потому что от правой, увы, остался лишь исполосованный свежими шрамами огрызок. У второго такого счастливчика с руками, слава богу, было все нормально, работящие, мозолистые, без преувеличения золотые. Зато от колен до земли блестели трубками из полированной алюмостали новенькие металлические ноги. «Вы подготовили плановый отчет?» Поначалу ревизора в его трудах сопровождал начальник санатория, но ближе к полудню его сменил ведущий специалист-травматолог Алексей Борисович Ганецкий. Внешность сей господин имел самую заурядную. Был откровенно лысоват, если не сказать плешив, изрядно полноват, вдобавок обременен солидными годами и прилагающимся к ним набором возрастных болячек. В общем, ничего примечательного. Но насколько облик магистра медицинских наук был невзрачен снаружи, настолько же примечательным был его богатый внутренний мир. Весьма своеобразное понимание медицинской этики и человеческой морали, разум пытливого исследователя и жажда успеть как можно больше за оставшийся ему срок, давали на выходе человека, которого Долгин время от времени мечтал убить. И не так, чтобы пулю в лоб или там пластануть шашкой с оттягом, а медленно и как можно более мучительно. К сожалению, приходилось давить на корню такие порывы души, выказывая вместо них сочувственно-доброжелательное отношение к идущему рядом вивисектору от науки. «Уже передал вашему помощнику, Григорий Дмитриевич». Выслушав доклад бухгалтера-аудитора, а затем вдумчиво и разнообразно от обедов, господин главный инспектор направился в гостевые апартаменты, дабы без помех поработать с документами, вот только немного заплутал. Ошибся всего-то в одном повороте, а в результате каким-то странным образом оказался возле вивария с перекрикивающимися в его клетках обезьянами. Попытался было вернуться, но почему-то раз за разом натыкался на толстую сталь закрытых дверей и неприятные взгляды охраны. Впрочем, удостоверение вездеход волшебным образом открывало первые и умиротворяло вторые. «С чего начнем обход?» «На ваше усмотрение, Алексей Борисович». Покинув светлые, стерильно чистые и вместе с тем ощутимо давящие на психику подземелья ближе к закату, господин главный инспектор захотел немного прогуляться по дорожкам вокруг административного корпуса. Нет, с нервами у него было все в порядке. И совесть не давила. Просто он размышлял о перспективах использования некой металлической пластины сложной формы, бывшей штатным ключом системы самоуничтожения режимных лабораторий. Тех самых, где как раз шли крайне важные исследования по травматологии и протезированию, где достигли значительного прогресса в излечении ожогов и пересадке кожи, где начали отрабатывать приемы пластической и нейрохирургии. Одним словом, тех самых подземелий, где проводились, говоря сухим и казенным языком официального документа оборота, натурные опыты и исследования в области экспериментальной медицины. И разрабатывались передовые медицинские технологии. Так вот, Рано или поздно, но время для этого ключа придет. Вы позволите к вам присоединиться? Да, конечно. Благодарю. Выждав, пока несколько прогуливающихся санаторников отойдут на приличное расстояние, магистр Ганецкий поинтересовался. Могу я узнать результат проверки? Все в полнейшем порядке. Довольно покивав, глава научно-исследовательского института все с тем же напором продолжил. У меня появилось несколько предложений для Александра Яковлевича, исключительно для пользы нашего общего дела. Невежливо отвернувшись от собеседника, ревизор быстро осмотрелся. Впрочем, его действия встретили полнейшее понимание. Продолжайте. Производство препаратов группы А и Б в лаборатории второго минусового уровня позволило бы сократить время на... К сожалению, на вашем оборудовании производство спецпрепаратов невозможно. О! Потерев ладони, 60-летний медик-исследователь огорченно нахмурился. Жаль. Еще раз вздохнув и отбросив остальные предложения, почтеннейший Алексей Борисович пожаловался на главную для него проблему. «Мне и моим коллегам решительно не хватает подопытного материала». «Да?» «Нет, что касается шимпанзе, свиней и прочих заменителей, тут все в полнейшем порядке. Но вы же понимаете, о чем я? Из-за этого часть исследований практически стоит, а в некоторых смежных темах приходится использовать один и тот же образец. Возможно, Александр Яковлевич согласится несколько понизить требования к кандидатам. Претензии и жалобы магистра были вполне обоснованы. В конце концов, от него требовали результаты, а их без весьма специфических расходных материалов достичь было нельзя. Тех самых материалов, которые работники отдела экспедирования добывали исключительно в преступной среде, отдавая предпочтение насильникам-педофилам и тем, кого криминалисты будущего назовут серийными убийцами. Я думаю, решение по этому вопросу будет сугубо положительным. Мимолетно усмехнувшись тому, какие интеллигентные фразы он научился говорить, Долгин перевел легкую гримасу в доброжелательную улыбку и заверил ведущего специалиста в том, что обеспечит его всем необходимым. Уж простых душегубов-рецидивистов, навек милейшего Виталия Борисовича и шестерых его коллег должно было хватить с преизрядным запасом. А если даже и не хватит, во что многоопытному начальнику отдела экспедирования верилось с большим трудом, то недостачу всегда можно было покрыть за счет наиболее пламенных революционеров и особенно наглых грабителей и налетчиков. Впрочем, зачастую эти две категории удивительным образом совмещались. «Так я на вас надеюсь?» «Все непременно». Достав из внутреннего кармана сложенный в четверо листок, Ганецкий аккуратно его развернул. «Было бы неплохо привлечь к исследовательской работе вот этого человека. Отличный специалист и настоящий ученый». Принимая лист с установочными данными и краткой биографией очередного медика-маньяка, Долгин молча кивнул. И еще раз, когда прощался с травматологом мирового уровня, пытливым исследователем и просто влюбленным в свое дело человеком. Погуляв еще с полчаса и возвращаясь в гостевые апартаменты, ревизор нечаянно наткнулся на заместителя начальника санатория по административно-хозяйственной части. Пара тихих фраз с взаимными извинениями, а чего орать, коли время позднее, и двое мужчин разошлись в разные стороны, а сгущающиеся сумерки не позволили никому увидеть, как из рук в руки перекочевал большой запечатанный конверт. Ученые люди, они ведь как дети малые, за ними постоянный присмотр нужен. Хотя в данном случае, ближе и точнее, было бы слово «контроль», незаметный, но при этом достаточно плотный. «Ужин подавать, Григорий Дмитриевич!» Одобрив инициативу телохранителей, хотя официально это были его порученцы и секретари, мужчина наконец-то добрался до спальни, где первым же делом подсел к бронированному хранилищу, успешно маскирующемуся под обычный дорожный чемодан. Аккуратно прокрутил колесики двух кодовых замочков, затем вставил цилиндрик ключа и на всякий случай проверил левое наборное устройство. Почему левое? Потому как именно оно отвечало за срабатывание встроенных в крышку и днище кейса брусочков прессованного термита. Один раз он уже набрал неправильный код. Впечатлений хватило с избытком. Мда, а ведь не влезет. Покрутив в руках надежно упакованные и прошитые пакеты с отчетами магистра Ганецкого и его коллег, Григорий огорченно вздохнул и принялся выгребать из переносного сейфа все его содержимое. Почти все. Плоскую прямоугольную коробочку, сталь которой несла на себе неприятно шипастое желтое клеймо биологической опасности, он трогать не стал. Как и три больших конверта, никак не подписанных, но с изящным оттиском черного лебедя. Во-первых, они лежали в самом низу. Во-вторых, санаторий «Черный лебедь» специализировался на инфекционных больных и вообще нигде не проходил по официальным документам. Ну и в-третьих, впрочем, и первых двух пунктов было достаточно. Кстати, специалисты этого дальневосточного курорта ни единого разу не жаловались на недостаток добровольцев, потому что все потребности тамошних исследователей с лихвой перекрывали одни только хунхузы. Что у нас тут? Артек? Документы с детского курорта в Геленджике стали первой жертвой, потому что официальное назначение конкретно этого санатория полностью соответствовало реальному состоянию дел. Просто очень большой детский лагерь, где набирались здоровья, бронзового загара и незабываемых впечатлений дети мастеровых, отправленные на море по медицинским показаниям. Впрочем, при желании путевку можно было просто выкупить, причем за сравнительно небольшие деньги, но только работникам Огреневского концерна. Григорий Дмитриевич, все готово? Да-да, иду. Внимательно отсортировав документы для байкальского клуба рыболовов «Омуль», часть Долгин вернул обратно. Ту самую, где были упоминания таких специфических рыболовных снастей, как глубоководный батискаф, магнитные мины и легкие, к сожалению, пока весьма условно, акваланги. Затем откинул в сторону результаты проверки таганрогского санатория «Нептун», где поправляли свое здоровье рабочие с вредных производств. Протягивая руку за новой стопкой пакетов, главный инспектор невольно отвлекся на бурчание собственного живота. Сглатывая выделившуюся слюну, он быстро заполнил оставшееся в бронечемоданчике место документами из научно-исследовательского института имени Пильчикова и отчетами номерных лабораторий. Примерился, как закрывается крышка бронечемодана, и задумчиво поглядел на пакеты из Артека и Нептуна, оставшиеся без надежной защиты его личного переносного сейфа. Нам скрывать нечего. Уступая прорезавшемуся голоду, член совета директоров быстро, но вместе с тем аккуратно, закрыл кейс переросток, вернул цепочку с ключом на шею и энергично потер ладони, вспоминая службу в пограничной страже. Пожрать, поспать, да бабу сладкую помять — это мы завсегда готовы.